Книга Малахии. Уважаемые радиослушатели, на прошлой неделе мы начали изучение книги пророка Малахии. В ней содержится предвозвещение для всей объединенной нации Израиля. Пленники, возвратившиеся в Иерусалим из Вавилона в 536 году до Рождества Христова, поселились в этом городе и в его окружностях. Но были между возвращенцами из Ассирии и бывшие жители и потомки их, принадлежавшие раньше к Северному царству Израилю. Их столица была Самария. Но Господь имел свои слова через Малахию всему народу. Грехи руководителей стали причиной разделения народа, но Бог хочет говорить всему своему народу. Также и в Новом Завете Слово Божие направлено к потомкам 12 колен народа израильского. Малахия является последним пророком Ветхого Завета. Он пророчествовал по прошествии 100 лет по возвращении иудеев в Иерусалим. Много событий совершилось в течение этого времени. Страна отстраивалась, храм был восстановлен. Но, как мы уже упоминали раньше, духовное положение народа было низкое. Живый Бог не был достойно прославлен народом. Священники, руководители гражданские и весь народ был доволен внешним видом и проявлением религиозной жизни. Внутренняя же духовная жизнь отсутствовала. Пустота в сердцах их владычествовала. Изучая книгу Малахии, мы предлагаем такое разделение ее на отдельные части. Первая. Вступительная часть, первая глава с 1 по 5 стих. Вторая. Обличение народа пророком, первая глава 6 по 2 главу 17 стих. Третья. Вдохновение предвозвещания, третья глава 1 стих по 4 главу 6 стих. Первая часть краткая, но она открывает нам тему книги вполне ясным образом. В ней возвещается любовь Божия к Израилю. Один библейский толкователь объясняет слова: «Я возлюбил вас», согласно глубине древнееврейского языка. Они означают следующее: «Бог возлюбил, Он любит и будет неизменно любить». Это не только любовь в прошлом. Пророк возвещает величие, постоянство любви Божьей. Малахия повторяет слова народа. «А вы говорите, в чем ты явил любовь к нам?» Первая глава, второй стих. В ответ на этот вопрос пророк дает ответ, указывая на отношение Божие к Израилю и к Едому, потомкам Исава. Любовь была явлена им к Иакову и нерасположение к Едому. Он предал владение его шакалам пустыни. Это должно было бы удовлетворить Израиля, но этой любви они как бы не видят. Может быть, потому, что слава прежняя Израиля угасла, говоря исторически, будущее казалось им темным, лишенным былых побед и избавлений Божиих. Пророчества отцов их, они думали, не сбудутся. Израиль соединял свои размышления с любовью Божией к нему, которую они оспаривали. Ответ Бога через пророка Малахию заключался в напоминании Израилю о праотце их, Иакове, которому он даровал главенство над братом его Исавом. Когда близнецы были еще в утробе матери, Бог уже сказал, что старший будет служить младшему. В своем предведении и мудрости Бог избрал Иакова, от которого произвел народ израильский. Припомните, что он сам переменил имя Иакова на Израиль после его борения с ангелом Божиим. Бытие 32 глава 28 стих. «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. Исав же стал великим в своих собственных глазах, но не в Божьих. Израиль означает князь, а не слуга. Потомки Исава всегда противились Израилю в ходе истории и сделали бы ему много зла, если бы Господь не проявил своего заступничества о нем. Это было доказательством его любви к Израилю в прошлом и во все времена. После этого пророк Малахия начинает излагать причины духовного упадка Израиля. Итак, мы приступаем к рассмотрению второй части книги. Вторая часть. Сильные обличения и обвинения. Первая глава 6 стиха по вторую главу 17 стих, в которых Малахия дает подробности, о которых мы упоминали раньше. Первое. Обличение священников. Первая глава 7 стиха по вторую главу 9 стих. Второе. Весь народ обвинен пророком. Вторая глава с 10 стиха по 16. Третье. Священники и народ обвиняются в том, что они прогневляют Бога словами своими. Обратим прежде всего наше внимание на обличение священников. Они бесславили имя Божие. Они относились к Богу без глубокого благоговения, поклонения и смирения в служении. Духовные служители и в наши времена могут оказаться в таком же печальном положении. Своим равнодушием к живому Богу они прогневляют Его. Однако есть много и в наши дни служителей Христовых, искренних, смиренных и богобоязненных, возвещающих словом и делом истину Евангелия. Они не похожи на слепых вождей слепцов, о которых говорил Иисус Христос. И вот говорили таковые пророку Малахии. Чем мы прогневляем Бога? Сердца их были огрубелые и черствые для духовной истины и веры. Пророк отвечал им: «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, и тем говорите, трапеза Господня не стоит уважения». Первая глава, 7 стих. Это второе справедливое обвинение священников, о котором мы слышим из уст неустрашимого пророка. Это проявление к святому и чистому страшного неуважения, пренебрежения. Это настоящее святотатство. Пророк грозно напомнил им о их поведении и поступках при совершении символа и чистых жертв, указывающих на Агнца Христа, который должен был прийти в этот мир и пострадать во искупление человеческой расы от наказания за грех. Жертвы их имели разные недостатки. Тогда, как Слово Божие говорит о большой осторожности священников и левитов, а также народа, дабы Агнец был без порока внешне и внутренне. Только тогда эту жертву можно было приносить на жертвенники пред Господом. Левитам 9 глава, 2 стих. Много раз об этом повторяется в книге Левит, а также сказано в книге Второзаконие. Если же будет на нем порок, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порок, то не приносите его в жертву Богу твоему. 15 глава, 21 стих. Священники знали закон Моисея и все предписания и правила относительно жертвоприношений, но проявляли свое равнодушие и пренебрежение. Они грубо и без страха Божия нарушали эти повеления Господа, хотя все это было связано с грядущим Мессией. Священники приносили порочные жертвы. нам, верующим христианам. Это их пренебрежение делается весьма страшным, так как мы знаем ясно и твердо, что все это относилось к чистой и святой жертве Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте. Апостол Петр говорит: «Ибо мы куплены не тленным серебром или золотом, но драгоценной кровью чистого и непорочного Агнца». Первое послание Петра, 1 глава, с 18 по 19 стих. «Теперь мы не приносим жертву животных, но наше служение к Богу да будет чистым в очах Его и непорочным». Слушайте нас опять. Да благословит вас Господь. Аминь.